Интермедиа третья. Работа над ошибками. Ангел, заглядывая в канцелярию. Господи, к тебе атеисты. Скажи им, что меня нет. Анекдот. Ворвавшаяся в замок Гелиона была далеко не в лучшем настроении. Фактически она пылала яростью. Учитывая ее происхождение, данное выражение никоим образом не являлось преувеличением, но лишь простой констатацией факта. И зрелище не совсем трезвого мужа, который, периодически подхихикивая, гонял по полуночному замку целую армаду нагруженных какими-то тяжелыми ящиками бесов, и ее настроение ничуть не улучшило. «Тебе не стыдно?» Она напряженно вгляделась в лицо Ореха, словно пытаясь отыскать там намек на раскаяние. «Нет, не стыдно», – печально констатировала она итог своих наблюдений. «Ты зачем мне дедушку спаиваешь? У него и так с рассудком взаимоотношения весьма напряженные. А уж по пьяному делу...» Олег недоуменно пожал плечами. «А чего тут такого ужасного? Вполне приятный старикан. Выручил меня опять же здорово. Ну и я и проставился. Сама посуди, как бы я без него справился? Время-то в Эльтиане и Кильдайне течет одновременно. Близкие миры. А на земле по сравнению с Эльтианом и вовсе почти замершие. Мне же просьб надавали, как успеть. Вот и пришлось за помощью обращаться. А насчет спаиваю? Ну, угостил я его немного. Чего тут такого криминального? Взрослый же бог. И если не обращать внимания на его любовь к плохим стихам, вполне разумный. И чего вы так на него ополчились?» «Да», — Гелиона печально вздохнула. «Все время забываю, что несмотря на твою силу, ты фактически еще ребенок. И 150 лет нет. Ни опыта, ни знаний. Стоило мне отлучиться ненадолго, и ты едва не натворил дел. Хорошо, хоть я вернуться успела. Ладно, пойдем в кабинет. Устрою тебе работу над ошибками». Заметив изумленное выражение лица мужа и его печальный взгляд, явственно выражающий острое нежелание куда-либо идти, не закончив работы, она слегка нажала. «Пойдем, пойдем, и не смотри так печально. Все равно твоим ребятам сейчас все это назад таскать придется». «Почему?» Теперь взгляд демона выражал искреннее недоумение. «Вот в кабинете и расскажу, чтобы репутацию тебе среди подчиненных не портить. Думаю, что сведения о твоих ошибках им совсем ни к чему». Богиня мягко улыбнулась и, взяв за руку своего непутевого мужа, быстрым шагом направилась вглубь замка. «Да не волнуйся ты так, успеешь спасти своих поклонников». Видя его нежелание отвлекаться от своего занятия, коротко заметила элементаль. «Не один ты с Хроносом общаешься. Хотя, пожалуй, тебе только и могло прийти в голову его спаивать. Настоящий бард. Чего нельзя решать магической песней, решаешь бутылкой», — усмехнулась она. Войдя в кабинет, Гелиона плотно прикрыла дверь и, не удовлетворившись этим, коротко взмахнула рукой, устанавливая мощную защиту. «Ну вот теперь можно и поговорить о том, что ты натворил за мое отсутствие», — устало вздохнула она. «Не понимаю». Олег пожал бронированными плечами. «Какие ошибки-то?» «Ну что ж, начнем в порядке важности. Ты зачем моего дедушку споил, бард несчастный? Он ведь после вашей попойки раздухарился. Полез на твою родину, книжки всякие по своей специальности читать начал. Особенно альтернативной историей заинтересовался. А знаешь, каково это нам было, попаданцев всяких отлавливать? Так и норовил кого-нибудь то к Сталину, то к Петру Первому, а то и вовсе в каменный век отправить. А скольких перехватить не удалось. Ветвление истории, между прочим, далеко не самое безобидное занятие. Еле-еле мир стабилизировать удалось, и то целых 5 альтернатив пришлось отщеплять и в новые миры преобразовывать. И до конца не уверена, что выловили все». «Ой!» — только и смог отозваться Олег. «Вот тебе и ой!» — насмешливо отозвалась Гелиона. «Но это только цветочки. Поработать, конечно, пришлось, но ладно уж. В конце концов, несколько дополнительных тех номеров – это не так уж и плохо. Ягодки были немного позже, когда этому пьяному маразматику в руки попалась книга Фоменко. Вот тогда да, пришлось повозиться, отговаривая его от экспериментальной проверки возможности существования мира с подобной историей. Право слово, альтернативные миры отщеплять и то намного легче, чем убеждать в Драбадан пьяного Хроноса в том, что не надо ставить натурные эксперименты по проверке идей этого веселого фантазера. Вот возник бы на месте твоей земли очередной мир хаоса, так понял бы всю истинность пропаганды вреда алкоголя. навек бы пить бросил. Понял, виноват, исправлюсь. Сдрогнув от подобной перспективы, по-военному отрапортовал Олег. Гелиона пристально вгляделась в его глаза. Интересно, что тебя больше напугало? Возможная гибель родного мира или отказ от алкоголя? Улыбнулась она и, устало вздохнув, опустилась на небольшой диванчик. Олег присел рядом. «Не волнуйся, все последствия действий Хроноса мы устранили максимально аккуратно. В твоем мире люди вмешательства даже не заметили, никто не пострадал. Не скажу, что это было легко, но все же 5 новых миров стоили усилий. Так что, наверное, это даже и к лучшему. Только ты уж, пожалуйста, эту свою дровскую настойку деду больше не подсовывай, ладно?» «Не буду», — вздохнул Олег. «Только если от этого такие проблемы, то почему меня не позвали? Моя же вина в какой-то степени». «А зачем?» — улыбнулась Гелиона, смягчая жестокий смысл своих слов. «Если бы там какой-нибудь бой предстоял или что-нибудь разрушить требовалось, то, конечно, тебя обязательно пригласили бы. Сил у тебя немало, и помощь была бы отнюдь не лишней. Но вот отщепление миров производить здесь с плеча рубить не годится. Тонкая работа нужна, причем с энергиями созидания. Тут ты вряд ли чем-нибудь помочь бы смог, а вот навредить запросто. Все же демоническое происхождение, да и опыта у тебя нет». «Мягкий намек, что я к серьезной работе не годен?» «Ну, если хочешь, можешь воспринимать это и так. Не обижайся, но тебе еще и 150-то нет. Выучишься еще. А пока да, рано тебя к подобным делам допускать. Ты даже и с Кильдайном-то вон сколько ошибок наделал». «Каких еще ошибок? Ну, кроме той, что с Хроносом». Заволновался Олег. «Все вроде нормально. Отряд готов, оружие тоже. Время, благодаря твоему деду, тоже выдерживаю. Что не так?» «Да все», — печально вздохнула Гелиона. «Начнем с оружия. Позволь поинтересоваться, где ты его взял?» «Как где? На земле, конечно. Отследил подходящий склад, прикрылся полной невидимостью и взял что надо. Благо ребята в своей молитве точно указали, что им требуется. Да и артефакт твоим дедом подаренный – отличнейшая вещь. Я, собственно, почему и проставился-то? Прежде время Кильдайна текло немного быстрее, чем в Ильтиане, время которого со временем Земли соотносилось как 1 к 200. А сейчас этот артефакт в течение 1 года Кильдайна позволяет поддерживать соотношение 1 минута Кильдайна равна суткам Земли Ильтиана, причем с возможностью управления от 1 к 1 и до суток к минуте. Это ж такое облегчение. Так что все отлично». «Это ты так считаешь», — перебила его богиня. «Говорю, хорошо, что я вовремя успела. Иначе бы у тебя вскоре возникли проблемы, и весьма серьезные проблемы. А так, просто придется вернуть оружие на место и позаботиться о том, чтобы об этой твоей выходке никто не узнал». «Как вернуть?» — не понял Олег. «Его же в Кильдайн надо». «Так и вернуть», — коротко ответила Гелиона. «Как ты думаешь, зачем боги в своих храмах различные пожертвования собирают? Оружие копят, золото и все такое. Для чего вся эта возня нужна, если можно вот так, как ты? Взял со складов или сокровищницы все, что нужно, и нет проблем». Олег задумчиво почесал основание левого рога, пригладил недовольно зашипевшие змеи волосы, подергал правый рог, сделал умное лицо, взглянул на себя в висящее перед диваном зеркало, содрогнулся и немедленно вернул прежний вид. И, наконец, признался: «Не знаю. Может быть, для дополнительного уважения от смертных?» «Угу», — печально вдохнула Гелиона. «Да ты не волнуйся, все нормально. Божественная мудрость для демонического барда — атрибут совершенно необязательный. Я тебя все равно люблю». «Издеваешься?» — с подозрением поинтересовался Олег. «Есть немного», — улыбнулась его жена. «Ну, сам посуди. Какое такое уважение можно приобрести, вытребуя у смертных разные вещи? Да и стоит ли такая морока какого-то там дополнительного уважения? К тому же, скажу тебе по секрету», — тут она весело улыбнулась, — «что любое, самое маленькое, самое незначительное чудо приносит куда больше веры и уважения, чем любой, самый большой и наглый грабеж. Люди, да и нелюди тоже, почему-то склонны куда больше уважать и любить тех, кто им что-либо дает, чем тех, кто у них берет. Тут уж скорее все наоборот, потеря уважения происходит, задумчиво добавила она. И тем не менее, несмотря на это, боги все равно требуют жертв, причем не только нематериальных, типа цветов на алтарь или сожженного ягненка на жертвенных, но и сугубо практичных. Ткани, золото, оружие. Все берется и складируется в подвалах храмов. А почему? Задала она полуриторический вопрос, и, видя, как Олег вновь потянулся к рогам, поспешила ответить сама, чтобы вновь не вгонять мужа в длительное замешательство. Да потому что нельзя. Совсем нельзя, без исключений. Даже боги, покровители воровства, могут воровать только у других богов, но никак не у людей. И если богу что-то необходимо, он может взять это из своего храма, попросить или потребовать пожертвовать ему, купить, выменить, но никак не украсть или забрать силой. Божественное могущество основано на вере. И что с нами будет, если люди начнут считать нас ворами и грабителями? Кто захочет поклоняться таким богам? Разве что такие же воры. Вот потому-то и введен этот запрет. И в отличие от многих других, соблюдается он весьма строго. Совет высших внимательно следит за этим и строго пресекает подобные поползновения. Пресекает? Задумчиво поинтересовался Олег. Что-то я не заметил. Да к тому же и раньше я неоднократно всякую мелочевку с земли через разрыв реальности таскал. Нагнувшись, он пошарил под диваном и извлек небольшой пакетик с чипсами. Вот, к примеру, с прошлого раза завалялось. Хочешь? Вкусные. Ну, на подобную мелочь, она кивнула на зажатые в демонической лапе чипсы, особого внимания не обращают. А вот почему тебя не остановили во время кражи оружия, это вопрос уж другой. Тут, если можно так выразиться, заминка скорее юридическая. Понимаешь, сейчас ты отнюдь не считаешься богом. Ты высший демон с доменом в проявленной реальности. И из-за поглощенного тобой сердца светлого бога, имеющий возможность пользоваться божественными силами. По могуществу благодаря этому ты равен среднему божеству, а в своем мире в Ильтиане имеешь шанс противостоять даже высшим. Но божественными силами ты практически не пользуешься, своего культа не развиваешь и даже наоборот старательно уничтожаешь тех, кто пытается приносить тебе жертвы. Так что сейчас юридически ты отнюдь не бог, даже не темный бог, а именно демон. И божественные ограничения, соответственно, тебя пока не касаются. Потому-то никто и не вмешался, когда ты воровал оружие. Однако оружие это требуется для того, чтобы поддерживать отряд, возносящий тебе молитвы. И если эта твоя затея с Кильдайном увенчается успехом, ты станешь однозначным, полноценным богом, и относиться к тебе начнут без всяческих скидок, как и положено к такой крупной фигуре, как глава пантеона целого мира. И вот тут, уж будь уверен, это воровство припомнят, и еще как припомнят, и проблемы будут отнюдь не маленькими. Желающих урвать кусок могущества и силы, воспользовавшись твоей оплошностью, найдется множество, особенно если учесть статус нейтрального мира, который имеет Земля. Любой из божеств, кто хоть раз бывал в этом мире, сможет объявить, что твой поступок задел сферу его интересов, и потребовать компенсации. Оно тебе надо? Припомнив хитроумного Ладура, втравившего его во всю эту затею с пораженным хаосом миром, Олег отчаянно замотал головой. Нет уж, такого счастья мне не надо. А что теперь делать? Немедленно вернуть оружие, где взял, и договориться об его официальном приобретении. Купить, выменить или в идеале получить как пожертвование. В крайнем случае, отыскать то оружие, что утеряно. Например, во время боя и никому сейчас не принадлежит. Такое допускается, хотя и считается нежелательным. Вот не было бы печали. Зло ударил по подлокотнику Олег. Теперь еще и с этим возиться. А времени-то уже не так уж много осталось, даже с учетом артефакта Хроноса. А как ты хотел? Прав без обязанностей не бывает. Решил стать главой пантеона, так изволь это так провернуть, чтобы никто не мог подкопаться. Да понял уже. Олег встал с дивана. Спасибо, что предупредила. Надеюсь, на этом все. Пойду я ошибки исправлять. Он вновь горестно вздохнул, представляя свалившийся на его объем работы. «Ну, не совсем», — слегка замялась Гелиона. Было видно, что этот разбор ошибок неприятен ей самой, однако она намерена добросовестно выполнять эту работу. «Что еще я натворил?» — вздохнул Олег, вновь садясь на свое место. «Ну, не то чтобы натворил, просто небольшая ошибка, допущенная в работе с верующими. Перед тем, как начинать работу над созданием своего культа, тем более в таком сложном мире, как Кильдайн, тебе стоило бы посоветоваться с кем-нибудь, имеющим определенный опыт в этом деле. И если уж я отсутствовала, то хоть с Гефестом, или в крайнем случае с младшей. Она-то хотя бы теорию знает». «Что конкретно?» – не выдержал подробных намеков демон. «Да ничего страшного, просто тебе не стоило тянуть до последнего, ведь знал же, что у твоей группы с патронами проблема». «Знал. Так почему ты ничего не предпринял раньше? Дотянул, пока они им взмолились. Если ждал молитвы, то хоть просто заранее бы все подготовил, чтобы не бегать по всему Ирию, разыскивая деда и упрашивая его помочь. Потому как тебе времени не хватает. А вдруг бы он отказался? Ну, тогда я бы просто вначале перебросил им помощь. Побольше магов. Ну а потом, позже, и оружие подкинул». Пожал плечами Олег. «Вот-вот, я именно об этом. Ну и как бы ты после такого выглядел в глазах верующих? Бог, который не может исполнить молитву верующих в него. Именно не может, а не хочет. Отговаривается нехваткой времени? Это плохой Бог. Очень плохой. Запомни, как бы ни было, какие бы проблемы перед тобой ни вставали, но верующие в тебя должны быть уверены. Абсолютно уверены в твоем могуществе. И значит, никаких позже Бог себе позволить не может. Если ты решил исполнить обращенную к тебе просьбу, откликнуться на молитву или дал обещание помощи, то все запрошенное ты обязан предоставить немедленно, сразу и в полном объеме, или же не исполнять вовсе. Но частичное исполнение – это нонсенс, чрезвычайно вредный для веры нонсенс, и потому совершенно недопустимый». «Понятно», – вздохнул Олег. «Я, признаться, затевая все это, как-то даже не предполагал, что у богов столь много обязанностей и законов». «А ты что думал? Посиживаем себе в Ирии, да нектар хлещем, амброзией закусывая», — улыбнулась богиня. «Нет уж. Чем больше власти, тем больше и обязанностей. И если ими пренебречь, то в такие проблемы вляпаться можно. Собственно, именно поэтому там многие из элементалей и не создают своих культов, довольствуясь только собственными силами». «Сил у бога, конечно, много. Гораздо больше, чем у простой элементали или демона. Но и обязанностей, и ограничений множество. Вот и приходится выбирать». «Да уж», — Олег пожал плечами. «Оно и видно. Как начала ты свой культ восстанавливать, так и вижу я тебя только по большим праздникам. И все набегами». «Ну, на этом-то все? Перечисление ошибок окончено?» «В общем-то да. Разве что хочу тебе напомнить, что хороший бог исполняет не только просьбы, выраженные в молитвах, но и невысказанные желания верующих. И хотя твои поклонники просили лишь об оружии, но какой-нибудь транспорт им тоже наверняка бы пригодился, хотя бы лошади или те же бронетранспортеры. Вроде как Шестаков нередко об этих машинах вспоминал». «А ты откуда знаешь?» – удивился Олег. «Не забывай, мы пара, я всегда могу знать все, что необходимо о твоих проблемах, точно так же, как и ты о моих. Понимаешь, как я в Элиэре попалась, ты со своими легионами появился исключительно вовремя». «Ну, у меня тогда просто ощущение возникло, что ты в помощи нуждаешься. А ты тут буквально все замечаешь». «А вот это одно из преимуществ божественного состояния. Когда твой культ хоть чуть-чуть встанет на ноги, хроники Акаши станут доступны и для тебя. Так что тоже при желании все что угодно, касающееся меня или кого-то из своих верующих, будешь знать в подробностях, а пока только ощущения». «Ну и ладно», — пожал плечами демон. «А насчет транспорта ты не права. Я об этом как раз позаботился. В отряде поддержки имеется весьма неплохой некромант. Лошади, они ведь к хаосу неустойчивы, да и заботы требуют. А БТРы без горючего не ездят. А сколько того горючего в них впихнешь? А вот костяные химеры ни пить, ни есть не просят, к хаосу равнодушны, заправки не нуждаются, да и в бою могут серьезно поддержку оказать. Так что некромант в плане обеспечения транспортом куда как удобнее будет. Действительно, радостно улыбнулась богиня. Как видишь, я тоже от ошибок не застрахована, несмотря на весь свой опыт. Ладно, Олег вновь встал с кресла. Пойду я работой над ошибками заниматься, а то хоть и помог мне твой дед, не так уж и много времени осталось. Иди, согласно кивнула Гелиона. А я пока твой отряд вторжения проинспектирую. Есть у меня почему-то такое ощущение, что ты и там мог ошибок наделать. Проверь. Подходя к двери, согласно кивнул Олег. Вроде и выбирал как можно тщательней. А дополнительная проверка лишней не будет. Мало ли чего.